июнь 2005 года. Элис сидела за своим компьютером и ждала, когда оживет экран. Только что звонила Кэти, проверяла, как дела, была взволнована. Она сказала, что Элис уже давно не отвечает на ее электронные письма, что она неделями не появлялась в чате «Деменция», и что вчера она пропустила собрание группы поддержки. О ком так беспокоится Кэти, Элис поняла только, когда она упомянула о группе поддержки. Кэти сказала, что к группе присоединились два новых человека и что им порекомендовали группу люди, которые присутствовали на конференции по деменции и слышали речь Элис. Элис сказала, что это замечательные новости. Она извинилась перед Кэти за то, что заставила ее волноваться, и попросила передать всем, что у нее все в порядке. Но если говорить правду, она была далеко не в порядке. Она еще могла читать и понимать небольшие отрывки текста, но клавиатура компьютера превратилась для нее в неподдающийся расшифровке набор букв. В действительности она утратила способность складывать слова из выложенного на клавиатуре алфавита. Ее способность использовать язык, который отличает человека от животного, покидала ее. И теряя эту способность, она все меньше и меньше ощущала себя человеком. Она уже давно со слезами попрощалась с ответом «Я в порядке». Она кликнула свой почтовый ящик. 73 новых письма. Раздавленная этим количеством и бессильная ответить, она закрыла почту, так и не открыв ни одного. Она смотрела на монитор, перед которым провела большую часть своей жизни. На рабочем столе вертикально выстроились ярлыки от трех папок. Жесткий диск, Элис, бабочка. Она кликнула папку «Элис». Внутри были еще папки с разными именами. Административный, дом, Джон, дети, доклады, конспекты, ланч-семинары, молекулы и разум, предложения грантов, презентации, студенты. Вся ее жизнь была в этих аккуратных маленьких иконках. У нее не хватило смелости заглянуть хотя бы в одну из них. Она боялась, что не сможет вспомнить и понять собственную жизнь. Вместо этого она кликнула файл «Бабочка». «Дорогая Элис, ты написала это письмо сама себе, когда была в здравом уме. Если ты читаешь его и не можешь ответить на один или несколько следующих вопросов, значит, ты больше не в здравом уме. Какой сейчас месяц? Где ты живешь? Где находится твой кабинет? Когда день рождения Анны? Сколько у тебя детей? У тебя болезнь Альцгеймера. Ты потеряла большую часть себя, большую часть того, что ты любишь, и ты не живешь жизнью, которой хотела бы жить. У этой болезни нет хорошего конца. Но ты должна сделать выбор, который будет достойным и справедливым и не будет унизительным для тебя и твоей семьи. Ты больше не можешь доверять собственным суждениям, но ты можешь доверять мне. Я — это ты, до того, как Альцгеймер забрал большую часть тебя. Ты прожила выдающуюся, наполненную жизнь. У вас с Джоном трое здоровых, замечательных детей. Они любимы и успешны. Ты сделала превосходную карьеру в Гарварде. В ней были вызовы, творчество, страсть, достижения. Это последняя часть твоей жизни, жизнь с Альцгеймером, и этот конец, который ты тщательно обдумала, трагичный. Но твоя жизнь не была трагична. Я люблю тебя, горжусь тобой и всем, что ты делала, пока у тебя были силы. А сейчас иди в свою спальню. Подойди к черной тумбочке возле кровати, к той, на которой стоит синяя лампа. Выдвини ящик этой тумбочки. В глубине его лежит пузырек с таблетками. На пузырьке белая этикетка, на этикетке черными буквами написано для Элис. В этом пузырьке много таблеток. Проглоти их все и запей большим стаканом воды. Убедись в том, что ты выпила все таблетки. Потом ложись в постель и спи. Иди прямо сейчас, пока ты не забыла. И никому не говори о том, что ты делаешь. Пожалуйста, верь мне. С любовью, Элис Хауленд. Она снова перечитала весь текст. Она не помнила, чтобы писала это. Она не знала ответа ни на один вопрос, кроме одного, о количестве детей. Но, скорее всего, она знала ответ, потому что он был в тексте письма. Имена она не могла назвать точно. Анна и Чарли, наверное. Третье она не смогла вспомнить. Она еще раз перечитала письмо. Теперь медленнее, если такое вообще возможно. Читать текст на мониторе компьютера было трудно, гораздо труднее, чем напечатанный на бумаге. Читая написанное на бумаге, она могла использовать ручку и маркер. И лист бумаги она могла бы взять с собой в спальню и прочитать письмо там. Она хотела распечатать его на принтере, но не могла сообразить, как это делается. Она пожалела о том, что та Элис из прошлого, которая еще оставалась собой, несмотря на болезнь Альцгеймера, не оставила инструкции для распечатки текста. Она еще раз перечитала письмо. Это было удивительно и нереально, как будто она читала дневник, который вела в 13 лет. Сокровенные, идущие от сердца мысли девочки, которую она едва помнила. Ей было жаль, что она так мало написала. Это письмо наполнило ее печалью и гордостью, придало сил и освободило. Она сделала глубокий вдох, потом выдох и пошла на второй этаж. Поднявшись на последнюю ступеньку, она забыла, зачем поднималась. Осталось только ощущение важности и необходимости сделать что-то, больше ничего. Она спустилась вниз, чтобы определить, где была до последнего момента. Обнаружила, что компьютер включен, на мониторе письмо. Она прочитала письмо и вернулась на второй этаж. Выдвинула ящик в тумбочке, которая стояла возле ее кровати. Вытащила из ящика упаковки салфеток, ручки, пачку бумаги для записок, бутылочку с лосьоном, два леденца от кашля, зубную нитку и несколько монеток. Рассыпала все это по кровати и коснулась каждого предмета по одному разу. Салфетки. Ручка, ручка, ручка, бумага для записок, монета, леденец, леденец, нитка, лосьон. Элис, что? Она оглянулась. В дверях стоял Джон. «Что ты там делаешь?» — спросил он. Она посмотрела на рассыпанные по кровати вещи. «Ищу что-то». «Мне надо вернуться в офис, я забыл кое-какие бумаги. Я поеду на машине, так что меня не будет всего несколько минут». «Хорошо». «Вот, пора. Прими, пока я не забыл». Он подал ей стакан воды и горсть таблеток. Она проглотила все до единой. «Спасибо», — поблагодарила она. «Всегда пожалуйста, я скоро вернусь». Он взял у нее пустой стакан и вышел из комнаты. Она легла на кровать рядом с высыпанными из ящика мелочами и закрыла глаза. Печаль, гордость, сила, освобождение. Она ждала. «Элис, пожалуйста, надень свою мантию, капюшон и конфедератку. Нам уже надо идти». «А куда мы идем?» — спросила Элис. «На актовый день в Гарварде». Она снова оглядела свой наряд. Она еще его не надела. «А что означает актовый день?» «Это выпускной в Гарварде. Актовый день означает начало». «Актовый день. Выпускной в Гарварде. Начало». Она прокручивала в голове это слово. Выпуск из Гарварда означает начало. Начало взрослой жизни. начало профессиональной жизни, начало жизни после Гарварда. Ей нравилось это слово. Она хотела его запомнить. Они шли по людному тротуару. На них были темно-розовые мантии и черные бархатные шапочки. Первые минуты она чувствовала себя глупо в этом наряде и абсолютно не доверяла выбору Джона. А потом вдруг они стали окружать ее со всех сторон. Множество людей в точно таких же, только разные расцветки мантиях и шапочках, шли вместе с ними по тротуару. И вскоре это было уже многоцветное костюмированное шествие. Под заунывные церемониальные звуки волынки они вышли на окруженный старинными зданиями травянистый двор с большими старыми деревьями. Эльс поежилась. «Я через это уже проходила». Процессия вывела их к ряду стульев, там они заняли свои места. «Это выпускной в Гарварде», — сказала Элис. «Да», — поддержал Джон. «Актовый день». «Да». Через некоторое время дело дошло до речей. На выпускном в Гарварде выступали знаменитые и влиятельные люди, большей частью политики. «Как-то здесь выступал король Испании», — сказала Элис. «Да», — согласился Джон и тихо рассмеялся, как будто его что-то позабавило. «А кто этот человек?» — спросила Элис, имея в виду выступавшего в этот момент мужчину. «Актер», — ответил Джон. Теперь рассмеялась Элис. Это ее позабавило. Видно, в этом году короля им не удалось заполучить. «Ты знаешь, твоя дочь актриса. Возможно, придет день, и она тоже будет здесь выступать». Элис слушала актера. Он говорил легко, говорил о плутовском романе. «Что такое плутовской роман?» — спросила Элис. «Это долгое приключение, которое преподносит герою жизненные уроки». Актер говорил о своем жизненном приключении. Говорил, что выступает в актовый день в Гарварде, чтобы поделиться с выпускниками, которые стоят в начале пути, чему его научила жизнь. Он дал им 5 советов. Творчески относиться к делу, приносить пользу, быть практичными, быть щедрыми и закончить в высшей лиге. «Думаю, я обладала всеми этими качествами, только еще не закончила. Я не закончила в высшей лиге». «Это хороший ответ», — сказала Элис. «Да, хороший», — согласился Джон. Они сидели, слушали и аплодировали, снова слушали и снова аплодировали. Элис даже не задумывалась о том, сколько это длилось. Потом все встали и медленно, уже не такой стройной процессией, ушли со двора. Элис и Джон, в компании еще нескольких людей, вошли в одно из ближайших зданий. Оказавшись в невероятной красоты вестибюле, она почувствовала благоговейный трепет. Ее потрясли высокие потолки из темного дерева и уходящие вверх, залитые солнечным светом витражи. С потолка свисали огромные старинные канделябры. «Где мы?» — спросила Элис. «Это Мемориал Холл, часть Гарварда». К ее большому разочарованию они не стали задерживаться в прекрасном вестибюле и сразу прошли в зал, который уступал вестибюлю и в размерах, и в красоте. «А теперь что происходит?» — спросила Элис. «Здесь выпускникам факультета искусств и наук вручают диплом доктора философии. Мы пришли сюда, чтобы увидеть, как Дэн получает свой диплом. Дэн — твой студент». Она оглядела сидящих в зале людей в темно-розовых мантиях. Она не знала, кто из них Дэн. Вообще-то ей никто не показался знакомым, но эмоции были знакомы. Эти люди счастливы и полны надежд, они гордятся собой и чувствуют себя свободными. Они открыты для новых вызовов, их ждут поиски и открытия. Они будут творить и преподавать, чтобы стать героями своего жизненного приключения. Она узнавала в них себя. Все было ей знакомо. Это место, возбуждение, стремление, начало. Когда-то это было началом ее приключения. И хотя она не помнила всех деталей, но где-то внутри знала, что ее приключение было ярким и многого стоило. «Вот и он выходит на сцену», — сказал Джон. «Кто?» «Дэн, твой студент». «Который из них?» «Блондин». Кто-то объявил. «Даниэль Мелани». Дэн шагнул вперед и пожал руку мужчине, который вручил ему красную папку. Потом Дэн поднял над головой эту красную папку и торжествующе улыбнулся. Элис аплодировала его радости, его достижениям, благодаря которым он стоял на этой сцене, аплодировала приключению, которое ждало его впереди, аплодировала студенту, о котором не могла ничего вспомнить. Элис и Джон стояли во дворе под большим белым тентом. Вокруг были студенты в темно-розовых мантиях и люди, которые были счастливы за них. К Элис подошел молодой светловолосый человек. Он широко улыбался. Без малейших колебаний обнял ее и поцеловал в щеку. «Я Дэн Мелани, ваш студент». «Поздравляю, Дэн, я счастлива за тебя», — сказала Элис. «Большое вам спасибо. Я так рад, что вы смогли прийти и увидеть, как я получаю диплом. Мне очень повезло, что я был вашим студентом. Хочу, чтобы вы знали, вы были причиной того, что я выбрал своей специализацией лингвистику. Ваша страсть, с которой вы стремились понять, как устроен язык, ваш скрупулезный и комплексный подход к исследованиям, ваша любовь к преподаванию — все это вдохновляло меня. Я благодарен вам за то, что вы направляли меня, за вашу мудрость, за то, что вы устанавливали планку выше, чем мне казалось возможным, и за то, что вы всегда оставляли мне свободу для собственных идей. Вы были моим лучшим учителем. Если в своей жизни я достигну хотя бы малой части того, чего достигли вы, то буду считать, что моя жизнь удалась». «Спасибо за теплые слова. Знаешь, я не так уж хорошо помню эти дни, но рада, что ты помнишь обо мне все эти вещи». Он подал ей белый конверт. «Вот, я написал это для вас, все, что я только что сказал, так что вы при желании всегда сможете прочитать это и узнать, что вы сделали для меня, даже если не сможете об этом вспомнить». «Спасибо». Они с гордостью держали в руках свои конверты. Он красный, она белый. Мужчина постарше и поплотнее Дэна и две женщины, одна намного старше другой, присоединились к ним. Мужчина держал поднос с тонкими бокалами, в которых было шипучее белое вино. Молодая женщина подала каждому по бокалу. «За Дэна», — сказал мужчина и поднял бокал. «За Дэна!» Хором поддержали остальные, чокнулись и пригубили вино. «За удачное начало», — добавила Элис, — «и финиш в высшей лиге». Они ушли от тентов, от старых зданий из кирпича, от людей в мантиях и бархатных шапочках туда, где было тише и не так людно. Какой-то человек в черной мантии с радостным криком налетел на Джона. Тот остановился и отпустил Элис, чтобы пожать ему руку. Элис по инерции продолжала движение вперед. В какую-то растянувшуюся во времени секунду она притормозила и встретилась глазами с женщиной. Она была уверена, что не знакома с ней, но в том, что их взгляды встретились, был какой-то смысл. У женщины были светлые волосы, телефон возле уха и большие голубые испуганные глаза за стеклами очков. Женщина была за рулем автомобиля. А потом капюшон вдруг сдавил Элис горло и ее отбросило назад. Она упала на спину и ударилась головой о тротуар. Падение было неожиданным и болезненным. Мантия и бархатная шапочка немного смягчили удар. Рядом с ней опустился на колени мужчина в темно-розовой мантии. «Извини, Элли, ты в порядке?» — спросил он. «Нет», — ответила она, села и потерла затылок рукой. Она ожидала увидеть на ладони кровь, но крови не было. «Прости меня, ты вышла прямо на дорогу. Эта машина чуть не сбила тебя». «С ней все в порядке?» Это была женщина из машины, У нее все еще были большие от страха глаза. «Думаю, да», — сказал мужчина. «О, Господи, я могла убить ее. Если бы вы не выдернули ее с дороги, я бы наверняка ее сбила». «Все в порядке, вы никого не убили. Думаю, с ней все в порядке». Мужчина помог Элис встать. Он ощупал и осмотрел ее голову. «Думаю, ничего страшного. Может быть, болеть будет. Ты можешь идти?» — спросил он. «Да». «Я могу вас куда-нибудь подвезти?» — спросила женщина. «Нет-нет, спасибо, все хорошо, не надо», — сказал мужчина. Одной рукой он обнял Элис за талию, а второй взял под локоть. Она шла домой с добрым человеком, который спас ей жизнь.